Письмо 22. 16 сентября 1947 года. Христос посреди нас. По Божией милости я здоров. Хлеб с полей убрали и намолотили. Во время молотьбы я даже заболел, простудился. Пыль, пот и сквозняк. Теперь начали картошку копать. Картошки много. При хорошей погоде хватит на 2 недели. При здоровье хорошо и поработать, даже назидательно, иногда до слез. Каждый трудится по силе своей. Разговоры, конечно, разные. Иногда некоторые поспорят, даже и поругаются. Человецы есть мы, и неизбежно человеческое приплетается. Иеромонах Михей мирно скончался в понедельник, 15-го, в 3 часа утра. В среду хоронят. Помяни его, Господи, во царствии своем. И до нас с тобой, духовное чадо, очередь придет неизбежно. Господи, помоги нам, грешным, положить начало благое, и ими же веси, судьбами спаси нас, грешных. Аминь.